Глава 14. Надо отдать должное Мэйру, он сдерживал рвущиеся наружу эмоции и не позволил себе больше ничего лишнего. Только прижался тесно, когда я, подбежав, стиснула его мохнатые уши и заурчал, едва я коснулась его знаком. А потом без вопросов последовал в Харон, лишь однажды кинув на ошеломленного Лока острый, не слишком приязненный взгляд. Пока мы осторожно шли в сторону моей поляны, Мейр вел себя безупречно. Не пытался перекинуться. Он не принялся обнюхивать Шейри, которого никак не ожидал застать в столь необычном виде. Нет, он просто принял наш новый облик как данность. И лишь когда мы оказались в безопасности, когда он самолично обежал все окрестности и убедился, что принявшая меня поляна не таит в себе угрозы, только тогда позволил себе совершить головокружительный прыжок и, поднявшись с земли уже человеком, с восторженным рыком подхватил меня на руки. «Гайде!» Меня стиснули за талию и от избытка чувств подкинули в воздух. «Гайде, проклятие! Я все лапы истоптал, пока нашел ваш след. Как дурак, половину вольницы обегал, вынюхивая знак. Почему ты не оставила мне следа? Почему не позвала? Мы же договорились!» Оказавшись на земле, я стащила с себя шлем и маску, широко улыбнулась при виде удивленной физиономии Мире и, крепко обняв этого негодяя, хмыкнула. «Я-то звала, каждую дюжину дней, как договаривались, а от тебя ни ответа, ни привета. Решила уже, что передумал возвращаться». Мэй оскорбленно фыркнул. «Я обещал. Как я мог не вернуться?» «А еще ты обещал, что больше не будешь сверкать голым задом, но уже, как мне кажется, об этом благополучно позабыл». Мире вздрогнул, смутился и, поспешив отстраниться, буркнул. «Извини, отвернись на минутку». Я со смешком послушалась, а потом глянула на обомлевшего Лока и заправила за ухо длинную золотистую прядь. Потом сообразила, что он-то меня еще ни разу в настоящем, так сказать, виде не наблюдал и виновато развела руками. «Ну да, вот такая я на самом деле». Лок, кажется, подавился. «А мне так даже больше нравится», — не замедлил вставить свое веское слово шуршащей одеждой Мэйр. «Хотя, конечно, я не ожидал, что ты настолько изменишься за каких-то жалких полгода. Меня никто не спрашивал, в какой цвет перекрашивать волосы». «Они чудесные», — заверил меня Мире. «И ты чудесно выглядишь». Я усмехнулась, когда он снова подошел и требовательно развернул к себе лицом. Слегка смутилась, когда он восхищенно прищелкнул языком. А Мэйр как-то по-особенному улыбнулся и с сожалением сказал. «Жаль, что ты не Лохвард, Гайде. Честное слово, если бы это было не так, я бы попросил твоей руки». «Это ты зря. С такой женой еще наплачешься. Если что не так, и в лоб могу засветить». «А я не против». «Да?» «Ага. Всегда знал, что ты необычная». Я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. «Вот уж чего не ожидала, так не ожидала. А тебя глаза мои не смущают?» «Нет», — хмыкнул Мэйр, отстранившись, наконец, и потянувшись за рубахой и сапогами. «Хотя, конечно, от прежнего в них мало что осталось. Только за эту минку они трижды сменили цвет. Это Эриол шалит?» «Нет, братики». «О!» Мэйр, замерев, вопросительно уставился сперва на меня, потом на Лина. Но потом решил, что для разговора о тенях тут слишком много посторонних, после чего кивнул в сторону Лока. «Это кто? Откуда взялся?» «Лок, не стой как чужой. Познакомься, это мой друг Мэйр. Мэйр, это мой новый напарник, Лок». «Да я уже понял», — притворно вздохнул Мире, вставая с земли уже обутым. «Стоило мне только отлучиться, как ты нашла себе нового оборотня». Я чуть не поперхнулась. «Что значит «нашла»? Лин, цапни-ка этого нахала за что-нибудь, чтобы не возникал. Еще бы сказал, что променяла его на другого». «Ну, наконец-то!» Облегченно вздохнул Шейри, сделав вид, что не заметил, как отшатнулся от него Лок. «Я уж думал, ты так и будешь его терпеть. Все, Мэйр, готовься. Сейчас я тебя укушу». «Но-но!» — со смешком отпрыгнул Мире, примеряюще выставив перед собой ладони. «Я пошутил. Просто не ожидал вас увидеть в такой компании и в таком виде. Ты подрос, Линкхард. И Дэри твоя тоже стала иной». Лин польщенно улыбнулся. «Это еще что? Я многому научился». «Верю. Внезапно посерьезнел оборотень, а потом изучающе взглянул на мою броню и притороченные к седлу мечи. «Значит, ты добилась, чего хотела?» Я кивнула. «Меня приняли в гильдию, мы с Лином чуток сократили популяцию тварей в вольнице, а потом решили здесь поразвлечься». «Наслышан», — задумчиво откликнулся Мэйр. «Я пока бегал по эрхам, такого наузнавал, что сперва даже не поверил, что говорили о тебе. Я, конечно, предполагал, что ты не под своим именем поедешь изучать свои владения, но чтобы додуматься до такого...» «Так было проще. Меня никто не заподозрил». «Почему ты не дождалась меня?» «Мэйр, я полгода сидела на одном месте, дожидаясь неизвестно чего. Училась сражаться с тварями, бегала, подтягивалась, воевала с тенями и пугала своих хранителей. Я искала тебя, бестолку, звала с аналогичным результатом. Но за это время знак стал сильнее и, в конце концов, согнал нас с места, потому что к этому времени я начала ощущать равнину по-настоящему и больше не могла ждать, пока ты вернешься. Мне пришлось уйти и учиться на ходу, чтобы хоть как-то избавиться от чувства, что равнину раздирают на мелкие кусочки». Мэйр отвел глаза. «Я не мог раньше». «Никто тебя не винит», — вздохнула я, заплетая волосы в косу. «Но и ты пойми, мне с моими знаками уже не усидеть на одном месте. Они гонят меня вперед, заставляют нервничать каждый раз, когда на равнине открывает глаза очередная тварь. Думаешь, я бы сорвалась без причины? Думаешь, не понимаю, что полгода тренировок — это слишком мало?» Оборотень виновато опустил взгляд. «Прости, я не думал, что так получится. Просто когда отец поправлялся, а поправился он далеко не сразу, то велел присмотреть за нашими. Я не мог отказаться. А потом оказалось, что все это затягивается на несколько месяцев. Но он решил, что я неплохо справляюсь, и заявил, что пора бы мне наконец отыскать подругу. Вот и вышло, что планировал остаться всего на месяц, а увяз на полгода». «Ладно», — хмыкнула я. «Что вышло, то и вышло. Только зачем же ты от подруги-то сбежал?» Мэйр мрачно покосился. «От такой и ты сбежишь. Да и не хочу я пока обзаводиться семьей. Время еще не пришло. Поэтому, как только появилась возможность, тут же ушел». «Ну, мать моя, чтобы девки из-под венца сбегали, это я еще могу понять. Но когда парни...» «Прости, Мэйр», — против воли хихикнула я. «У меня в голове не укладывается. И не смотри на Лока с таким выражением, он ничего плохого тебе не сделал». Оборотни метнули друг на друга не слишком дружелюбные взгляды, а потом одинаково набычились. Один массивный, с обнаженным торсом, гибкий и подвижный, словно дикий кот, а второй поменьше ростом, зато гораздо шире в плечах и заметно тяжелее. «Ты уверена, что он нам нужен?» — неприязненно буркнул Мэйр. Лок тут же вскочил, у него из горла вырвалось приглушенное рычание, а глаза вспыхнули, как у дикого волка при виде самца-конкурента. «Может, это ты тут лишний? Я нашел ее раньше. И бросил, когда был нужен больше всего. Как ты вообще посмел после этого вернуться? Это не твое дело. Мое. Потому что Ишта меня выбрала и приняла. Это недолго исправить». «Тихо, тихо», — забеспокоилась я, когда Мире вздыбил шерсть на загривке. «Еще не хватало вам тут сцепиться. Мэйр, оставь его в покое. Лок, он не хотел тебя обидеть. Все, хватит, я сказала». Оборотни показали друг другу зубы и разошлись, как бойцы на ресталище, настороженно кося друг на друга пожелтевшими глазами и ни на минуту не выпуская соперника из виду. Вот уж точно, как два кобеля, не поделивших территорию. Я сокрушенно покачала головой. «Мэйр, не ворчи. Я не собираюсь никого прогонять. Лок, хватит скалиться. Ты обещал, что с тобой не возникнет проблем. Я знаю, что ваши народы не больно-то ладят, но сейчас вы нужны мне оба. Если кто-то не согласен, пожалуйста. Я не заставляю вас идти дальше. Выход из Харона прямо по курсу. Но если вы собираетесь остаться, то будьте добры. Соблюдайте хотя бы видимость приличия и избавьте меня от необходимости ежеминутно разнимать вас, как неразумных зверей». Они неловко отвели глаза. «Каждый из вас заявил, что желает помочь», — продолжила я, видя, что они по-прежнему не готовы терпеть друг друга. «К Каждый давал обещание быть рядом. И теперь вы готовы забыть об этом и трепать друг друга за холки только потому, что одни появились на этой земле чуточку раньше, а другим не повезло попасть в руки темного мага. Это в прошлом, господа оборотни. Но если для вас старые обиды важнее, чем благополучие вашей земли, то простите, но дальше я буду вынуждена идти одна, потому что мне некогда отвлекаться на подобные глупости. И потому что лучше я доверю спину Шейри, чем буду постоянно оглядываться, пытаясь понять, а не сорвались ли вы с цепи и не вцепились ли друг другу в глотку, чтобы выяснить, кто круче. «Извини», — первым сдался Мейр. «Вражда между нашими народами слишком сильна, чтобы я мог вот так сразу. Но я попробую. Я не отказываюсь от слова, просто все это слишком неожиданно. Я тоже не отступлю», — хрипло сказал Лок, медленно успокаиваясь. «Даже если мне для этого придется идти бок о бок с Мирре. У меня есть имя, Хварт», — недобро посмотрел Мейр. «У меня тоже». Также недобрый и с таким же упорством уставился на него Лок. «А у меня есть желание пнуть вас обоих под зад», — с чувством сказала я и, отвернувшись, отправилась за маской. «Все, хватит рычать. Через полоборота выходим. А за это время определитесь с мнением и решите для себя, так ли сильно вы хотите остаться». С поляны мы ушли, как я и обещала, ровно через полчаса. Мейер и Лок в итоге все же согласились помочь мне найти печать. Мейеру, разумеется, объяснили проблему в общих чертах. Я успела вкратце рассказать о своих похождениях. Насчет Рирза и Кахгара, правда, умолчала, чтобы не шокировать его своей безрассудностью. Зато о Хароне сообщила почти все. Даже то, что нежданно-негаданно умудрилась найти хорошего проводника. Лок слушал внимательно, но мудро помалкивал. Мейер, конечно, верил с трудом, и то, наверное, потому что о моих художествах узнал еще в вольнице. А когда я закончила, Мирре долго хмурил брови и в конце концов заявил, что я напрасно рисковала. Дескать, если бы подождала еще чуть-чуть, то дело обошлось бы малой кровью. На что я резонно возразила, что и так протянула неоправданно долго, и в качестве доказательства предложила ему проверить мои навыки. Он, поколебавшись, согласился. А всего через пару минок я выбила у него из руки меч и едва не отсекла палец, потому что он слишком осторожничал. Только после этого Мейер начал что-то понимать. А когда я во второй раз не слишком вежливо пнула его по ноге, растерянно остановился и спросил, как я смогла научиться так быстро. Вместо ответа я впустила в тело аса, и он всего за несколько секунд обезоружил Мирре еще два раза. Потом его место занял Бер, затем Ван, умудрившийся вовлечь в схватку еще и Лока. В конце концов мы снова слились, ошеломив оборотней совершенно иной манерой двигаться и сражаться. А когда я благополучно сбила с ног обоих, Мейер надолго лишился дара речи, после чего, наконец, уважительно поклонился и тихо сказал, что сожалеет. О чем именно он сожалел, я выяснять не стала. То ли о том, что сомневался, то ли о том, что пропустил самое интересное. Только усмехнулась и велела им собираться, чтобы хотя бы до вечера определиться с положением ближайшей печати. На тракт мы выбрались уже ближе к полудню, после чего Лок уверенно ткнул пальцем на юг, сообщив, что неправильное в его понимании место расположено примерно в дне пути. Мейер, подумав и походив кругами, тоже согласился, что где-то там расположена некая гадость, от которой ему становится не по себе. Но при этом добавил, что, пожалуй, по дороге мы до нее не дойдем, и что, скорее всего, через пару оборотов придется сворачивать в Харон, пробираясь сквозь кишащие тварями дебри к тщательно спрятанной печати. О таком варианте я тоже думала и не была уверена, что тракт приведет нас прямо к печати. Это было бы слишком просто. Однако сегодня будет достаточно, если мы пройдем по дороге до места, откуда до нее было бы рукой подать. А уж завтра попытаемся сунуть нос в Харон, чтобы понять, кто там водится и есть ли у нас шансы управиться с ними втроем. Пардон, вчетвером. Потому что Лин тоже был полноценной боевой единицей. И если раньше я просила его побыть в сторонке, страхуя меня с самыми верткими тварями, то сейчас стало не до жиру. Поэтому Шерри получил карт-бланш на убийство тварей И зловеще оскалился, одновременно отращивая себе новые зубы, шипы на загривке и внушительные по размеру когти. Думаю, если бы нас кто увидел сейчас, наверняка бы шарахнулся прочь и перекрестился, потому что даже в хороне встретить такую сомнительную компанию можно было нечасто. Преображенный Лин выглядел действительно жутко, особенно если учесть, что пропорции тела он оставил себе конские, но при этом отрастил волчью пасть, топорщил во все стороны внушительные по размерам колючки, а вместо копыт у него теперь красовались кахгарьи лапы с такими же кахгарьями когтями, которые хоть и выглядели страшнее войны, все же были незаменимы для ближнего боя. Прибавьте к этому меня, наглухо закованную в броню, Лока, закованного в железо еще чище, плюс Мейра, которому я разрешила покопаться в своих запасах и выбрать то, что придется по вкусу. А он, конечно же, взял кольчугу из Адарона и шлем, которые мне так и не подошли. В общем, жуть, а не рейзерская команда. Но мне почему-то понравилось. Кстати, кольчуга на Мейра села, словно по нему была сделана. И шлем, на удивление, подошел. Блестели они, конечно, сильно, но я по возвращении решила, что тут же отдам их Дарну, чтобы доработал и сделал, как у меня. Да и Локу не помешало бы озаботиться маскировкой, потому что выглядывающие из-под длинной куртки кольчужные кольца то и дело бликовали. А в хороне даже малейшая мелочь могла привлечь ненужное внимание. Поэтому к Дарну. Как только закончим разведку, сразу к Дарну. К тому же завтра время первой примерки подойдет. На дороге никто не беспокоил. Для тварей было еще рано и слишком светло, чтобы даже самые живучие из них рискнули высунуться на открытое место. Трудности ожидались ближе к вечеру. Однако до этого времени я надеялась узнать местоположение печати и вернуться. Если уж тут кахгары выскакивают из леса, наплевав на осторожность, то в глубине наверняка водятся твари и пострашнее. И наверняка они не пропустят нас к печати просто так. Так что если с ней все выгорит, я буду просить у Фаэса еще людей. И, скорее всего, мне придется его уговаривать на это безумие. Возможно, даже говорить правду. Но если печать действительно существует, и если она действительно так важна, то Фаэс не откажет. Потому что тоже понимает, что другого способа освободить эту часть Форлеона от нежити попросту нет. Мне не понравилось, что дорога все время петляла, обзаводясь огромным количеством поворотов. Это уже начинало раздражать. И чего валионцам не строилось прямо? Какая разница, где деревья выкорчевывать и какие овраги засыпать? А теперь петляй до скончания веков, не зная, за каким поворотом тебя ждут неприятности. Еще ладно, поутру, а обратно мы как пойдем? Каждый раз на цыпочках станем проходить и высовывать из-за угла зеркальца? То бишь, мою правую руку с колечком, надеясь, что ее не откусят. Нет, такая перспектива мне определенно не нравилась. Дорога — это важная артерия, по которой идут караваны и жизненно необходимые товары. А в Форлеоне дорога — это еще и источник дохода, потому что золотые шахты последние 200 лет стояли нетронутыми и вряд ли сильно оскудели. Его Величество Эннар II мог бы и озаботиться тем, чтобы денежка шла в казну прямым ходом. Мог бы и подумать о том, что каждый день задержки лишает его законных процентов на прибыль. Хотя, если уж Валион, лишившись этих шахт, не обнищал, то, наверное, на его территории осталось немало мест, откуда можно добывать драгметаллы. Если бы это было не так, то карта Вуалара стала бы совсем другой. Но поскольку этого не произошло, значит, и затраты на добычу золота выглядели совершенно дикими. Или же королевство могло себе позволить чуточку обеднеть. Тем более, что конкуренты на это богатство не зарились и в сомнительную авантюру по освобождению Форлеона ввязываться не собирались. По мере того, как мы углублялись в лес, моя ладонь постепенно холодела, а глаза у змея на перстне наливались зловещим багровым светом. Правда, лучей он в стороны пока не пускал, но тенденция настораживала. Создавалось впечатление, что вокруг нас медленно сгущаются тучи, а за тесно стоящими деревьями в нехорошем молчании собираются все окрестные твари. Я аж плечами передернула, представив, что тут должно твориться по ночам. А когда увидела на плитах следы огромных когтей и внутренне вздрогнула, здоровая тут была тварь, больше, чем Кахгар, наверное, раза в три, и когти у нее громадные, причем не пять, как у нормального зверя, а по семь на каждой лапе. И когда вот эта лапушка махнула по каменной, очень прочной плите, с легкостью процарапав ее почти на всю глубину, вот тогда мне стало ясно, отчего на южном направлении Фаэс еще 20 лет назад запретил появляться. «Это не Хартар», — деревянным голосом сказал Лок, увидев следы. «Хартара я видел однажды, он не такой огромный. А это... я даже не знаю, что. Значит, печать должна быть недалеко. Она питает тварей. Благодаря ей они живут. И она же должна поддерживать прорыв, позволяя им проникать сюда из царства Айда». «Что за прорыв?» — обернулась я. «Дыра такая, через которую твари сюда лезут. Пока его не закроешь, они так и будут хозяйничать. А поскольку за 200 лет в Форлеоне никому еще не удавалось его увидеть, то Фаэс решил, что он либо один, но очень хорошо запрятан, либо, если верить, что печатей тут несколько, на каждую печать приходится свой прорыв, и твари будут жить здесь до тех пор, пока мы не уничтожим все». «Получается, прорывов тоже может быть 6», — нахмурилась я. Лок, не поворачивая головы, кивнул. «Не исключено. Ты что-нибудь чувствуешь?» — неожиданно спросил Мэйр, не дав мне расспросить Хварда как следует. «Да», — кивнул Рейзер. «Здесь душно. Я пытаюсь почувствовать Ишту. Мне что-то мешает. Все труднее становится не поддаться чувству, что ее сила стремительно гаснет. Причем, когда она исчезнет совсем, нас сомнут, как тростинку в кулаке». Я сжала зубы, потому что давно уже ощущала себя мелкой мошкой на огромном блюде из черного стекла. Харон буквально давил своей мощью, стискивал со всех сторон, заставлял чувствовать себя слабой, уязвимой, ничтожной. Он смотрел на меня отовсюду, с нетерпением дожидаясь темноты, и мне все время казалось, что по нам шарят голодные взгляды. Тварям до решительного прыжка не хватало только медленно приближающегося заката. «Мне это не нравится», — впервые подал голос Лин, настороженно вертя головой. «Здесь все время кто-то есть, и все время за нами наблюдает». «Мейер, ты хорошо умеешь бегать?» — как можно спокойнее спросила я, пока не решаясь скомандовать отход. Мэйр криво усмехнулся. «Уметь-то умею, но успею ли?» «А если перекинуться?» «Зверям проще», — неохотно признал он, а затем быстро покосился по сторонам. «Может, вернемся? Тут стало очень неуютно, а ведь полдень еще только миновал». «Лок, как думаешь?» Хвард замер на месте, настороженно повел носом и шумно выдохнул. «Осталось не очень далеко. И мне кажется, что дальше... если идти напрямую, надо уходить влево, по направлению к горам, и где-то через пару оборотов должна быть печать. Никогда ее так четко не ощущал. Вот только мне совсем не хочется туда идти». «Мне тоже», — поёжилась я, стараясь сделать это как можно незаметнее. «Там впереди смерть», — прикрыв глаза, тихо сказал оборотень. «Там все черно от кишащих тварей. Это их территория, на которую они не пропустят никого. Надо уходить, Гайде. Уже сейчас, пока они тебя не почуяли. Поддерживаю», — буркнул Мэйр, впервые согласившись с Хвардом. «Оттуда мертвечина и несет так, что мне уже трудно сдерживать зверя. Того и гляди, развернется и помчится прочь. Зверя они чувствуют приближение бури. А там впереди буря уже зародилась. И если мы ее потревожим, нас сомнут, как бумажный кораблик, потому что тварей там столько... Нет, Гайде, даже тебе не под силу их остановить». Я прикусила губу. «Лок, ты уверен, что поворачивать надо именно здесь?» «Здесь или за следующим поворотом?» «Хорошо, тогда разворачиваемся и уходим. На сегодня достаточно». Оборотни одновременно перевели дух, а потом медленно... не отрывая взглядов от притихшего леса, попятились, стараясь даже сейчас прикрыть меня собой. «Впереди кто-то есть!» — неожиданно подал голос Лин, вскинув голову и уставившись на пустую дорогу перед поворотом. «Я что-то слышу. Кажется, из Харона. И это что-то быстро приближается». Хварды, не сговариваясь, выхватили оружие и заняли оборонительную позицию, отодвинув меня за широкие спины. Причем так быстро и слаженно, будто давно ходили в одной команде. Одновременно с этим каждый из них дернул завязку у себя на вороте, чтобы при необходимости без помех перекинуться. А потом хищно прищурили глаза и шумно втянули ноздрями воздух. Скоро в недрах Харона действительно послышался какой-то шум. Сперва неясный, который мне с моим слабым человеческим слухом было сложно уловить. Но потом я тоже начала различать быстро приближающийся хруст, чье-то тяжелое дыхание и визгливые вскрики сразу на несколько десятков голосов, сопровождающие приближение неизвестной твари. Еще через пару минут из леса донеслось свирепое шипение, приглушенное треском рычания, в котором я не смогла узнать ни один из известных мне видов нежити. Наконец, шум стал хорошо различим, все больше напоминая звуки отчаянной борьбы. А потом, на дорогу, выворотив с мясом ближайшие деревья, с разбегу выметнулось что-то огромное, черное, как уголь, горбатое, вопящее сразу на несколько голосов и бешено вертящееся вокруг своей оси. Лин инстинктивно отшатнулся, когда воющий и яростно орущий клубок качнулся в нашу сторону. Оборотни, вздрогнув от неожиданности, слаженно пригнулись, готовые защищать меня даже от этого чудовища. А я замерла от изумления, потому что, вопреки ожиданиям, не только не испугалась, но еще и сообразила, чудовище не было нежитью. На него не отреагировал перстень, и ладошка моя смущенно молчала. К тому же оно совершенно не боялось света, и когда истошно воющие, некрасивые горбы на его спине, испустив испуганный вопль, начали с шелестом отваливаться в сторону, я полностью уверилась, что не ошиблась. Хотя, конечно, не думала, что в Хароне до сих пор остался кто-то живой. Когда солнце испепелило прицепившихся к существу тварей, оказавшихся никем иным, как удивительно крупными гарпиями, зверь бодро встряхнулся и развернул к нам глазастую морду. И я при виде нее поперхнулась. «Мать моя! Да это же кошка! Угольно-черная, чудовищно большая и очень быстрая, но все-таки кошка, почти как Лин в бытность ведьминым котом, как тот кот на гербе Форлеона. Прямо пантера, гибкая, подвижная и поразительно грациозная. Одни глаза чего стоят». Раскосые, зеленые, но при этом абсолютно разумные. Позабыв обо всем на свете, я замерла от восхищения, в то время как зверюга, величиной с трактир господина Берона, вдруг шевельнула длинными усами, хищно прищурилась при виде изготовившихся к атаке оборотней, после чего досадливо щелкнула челюстями и фыркнула. «Прочь, двуногие! Вам не место среди этих лесов!» А потом вдруг пристально посмотрела мне прямо в глаза. «Особенно, когда вместе с вами Ишта. Возвращайтесь домой. Вы и так достаточно наследили».